Глава 7. Дженнифер оставалась в школе, пока ей не исполнилось 17 лет. В конце войны ей было 12, и за следующие 5 лет она быстро развелась телом и умом, забыла о детской застенчивости и робости и вполне осознала силу духа, до той поры таившуюся в ней. В школе она проявляла усердие, когда имела к тому склонность, но всегда оставалась равнодушной к занятиям, словно получение образования было для нее не более чем способом времяпрепровождения. Учителя ничего не могли с ней поделать. Она окончила школу на исходе летнего семестра 1923 года и после ежегодных отчаянно скучных каникул на море, на сей раз в Феликс-Стоу, вновь оказалась на Мейпл-стрит в доме номер 7, где ее ждала перспектива пустых, ничем не заполненных дней. Бабушка, которая теперь просто сидела в кресле в столовой и оттуда отдавала распоряжение, посоветовала ей помогать матери в заботах о пансионе и сказать спасибо за то, что благодаря бабушкиной щедрости ей не приходится бродить по улицам в поисках работы. «К тому же, Дженнифер, полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, что тебе очень повезло. Все эти годы ты получала прекрасное образование, чувствовала себя здесь как дома и в свои 17 лет пользовалась свободой, о которой твоя мать в твоем возрасте, могу тебя уверить, и думать не смела». Дженнифер оторвалась от книги и посмотрела на бабушку. Она уже так привыкла к подобным речам, что они не производили на нее никакого впечатления. «Не знаю, какую свободу вы имели в виду. Единственная разница в том, что я одна езжу в метро и на автобусах, чего мама не делала. Во всем остальном, как мне кажется, моя жизнь ничем не отличается от ее жизни». Бабушка презрительно фыркнула. «Вздор, вздор», пробубнила она. «Я вовсе не одобряю все эти бегания по улицам». Берта вышивала ночную кофту. «Думаю, Дженнифер, было бы неплохо завести приличных подруг», заявила она. «Я бы хотела, дорогая, чтобы ты продолжила знакомство с дочерью маршалов. Она могла бы пригласить тебя погостить у них. Уверена, что у них недурной дом в Херрифордшире». «Что такое?» — раздраженно спросила бабушка. «Что такое? Я тебя совсем не слышу. Ты так бормочешь, что ничего не разобрать». «Я сказала, жаль, что у Дженнифер нет приличных подруг, которые могли бы пригласить ее погостить у них», — громко сказала Берта. «Что за вздор? Ребенку и здесь хорошо. С чего бы ей хотеть куда-то уезжать? Она только что вернулась из Феликс-Стоу. Теперь все только и знают, куда-то ездить». «И все же, мама, у нее нет подруг, с которыми ей было бы интересно. В старину я дружила с Эдит и Мэй. Во всяком случае, мы всегда находили чем заняться. Нет-нет, Дженни, очень жалко, что у тебя нет подруг». «Не беспокойтесь. Я вполне довольна», — сказала Дженнифер, бросая на них сердитый взгляд. Она не любила, когда о ней говорят. «Никакие подруги мне не нужны. Я терпеть не могу девчонок. Всегда терпеть не могла». «Берта, что она говорит? Почему она не говорит достаточно громко, чтобы я могла расслышать?» Бабушка ударила по полу палкой. «Мама, Дженни говорит, что не любит девочек. Вот и все». «Не любит девочек? Что за глупость? Что она имеет в виду, хотела бы я знать». «Да, Дженни, расскажи нам. Ты всегда такая скрытная». «Ах, мне нечего рассказывать, мама. Я и сама точно не знаю, почему. По-моему, они просто дуры. По крайней мере, в школе я других не видела. Все время хихикают, шепчутся. Мне нравятся люди, которые либо делают что-то открыто, либо молчат. «Делают открыто? Что ты имеешь в виду, детка?» Бабушка подозрительно навострила уши. «Тебе не следует говорить загадками. Объясни, что у тебя на уме». «Это такое выражение, бабушка. Оно ничего не значит. Мне понадобится несколько месяцев, чтобы объяснить вам, почему мне не нравятся девчонки». «Право, Дженни», — веселым тоном заметила Берта. «Ведь у тебя не так много знакомых мальчиков, с которыми их можно было бы сравнивать. Но, смею сказать, с возрастом они у тебя появятся. Мне бы очень хотелось, чтобы ты познакомилась с поистине достойными молодыми людьми. В конце концов, придет время, когда надо будет думать о замужестве». «Я не хочу выходить замуж». «Ах, в твоем возрасте все девушки так говорят. Уверена, что и я говорила так же. Подожди немного и сама увидишь. Робость перед мужчинами не более чем притворство». «Робость?» Дженнифер улыбнулась. «Я вовсе не робею перед мужчинами. Они мне нравятся. Они гораздо лучше женщин, совсем как собаки». «Что такое? Что такое? Что она сказала?» «Дженнифер не имеет ничего против мужчин, мама. Она говорит, что они похожи на собак. Она видит их вне дома». «Видит? Что видит? Какая мерзость! Она позвала полицейского?» «Нет, бабушка, вы не расслышали. Я сказала, что мужчины лучше женщин». «Да-да, детка, кто же этого не знает? Но это не оправдывает их непристойного поведения. Так вот, почему ты любишь одна бродить по Лондону? Берта, я этого отнюдь не одобряю». «Все в порядке, мама. Дженни пошутила». «Хм, пошутила. Не понимаю, над чем здесь шутить. Беда в том, что этот ребенок слишком много знает». Берта поспешила сменить тему. «Какие у тебя планы на эту неделю, Дженни?» «Никаких планов. Завтра я хочу пройтись по набережной и посмотреть, нет ли там кораблей». «Что за странное желание?» «Мне это нравится». «Не позволяй всяким грубиянам заговаривать с собой». «Пока что со мной никто не заговаривал, а мне бы хотелось». «Что такое? Ребенок хочет, чтобы на него напал какой-нибудь грубиян? Берта, я запрещаю Дженнифер отправляться на эту прогулку». «Хорошо, хорошо, мама». «Дженнифер, ты слышала, что говорит бабушка?» «Да, слышала». «И все-таки жаль портить тебе день. Завтра днем ты собиралась сделать кое-какие покупки. Мы можем пойти вместе, а потом выпить чай в Уайтлис». К удивлению матери и бабушки, Дженнифер громко рассмеялась и вышла из комнаты. «Боже мой, надеюсь, Дженнифер не доставит нам слишком много неприятностей», — задумчиво проговорила Берта. Бабушка фыркнула и поудобнее устроилась в кресле. «За ней нужен глаз да глаз, вот что я скажу. Не нравится мне ее взгляд. Этот ребенок — темная лошадка». И их мысли приняли другое направление. Дженнифер верила в честную игру и, проведя в праздности ровно 2 месяца, решила, что дальше так жить не может. Было нелепо говорить, что матери нужна ее помощь в заботах о пансионе. Напротив, ее вмешательство вызвало бы раздражение. Берта понимала, что дочери нечем заняться, что она скучает, но полагала, что во всем виноват характер Дженнифер. Бедный Кристофер в молодости был таким же, вечно неугомонным, вечно неудовлетворенным. Какое несчастье, что Дженнифер унаследовала этот недостаток. Берта не знала, что с ней делать. Сама она в девичестве была совсем другой. Но что есть, то есть. Как жаль, что у Дженнифер нет увлечений, которые могли бы ее хоть как-то развлечь. например, живопись или музыка. Впрочем, она еще слишком молода. Возможно, ей повезет, и она встретит достойного молодого человека с солидным состоянием. Она обсудила этот вопрос с бабушкой, и обе сошлись на том, что иного выхода для Дженнифер не существует. Вот почему я так мечтаю, чтобы у нее появились подруги. У этой девочки Маршалл из ее школы такой прекрасный загородный дом, она могла бы представить ее множеству знакомых. Дженнифер могла бы даже поохотиться. Поохотиться? Вздор, вздор! Как ни старайся, охотой мужа себе не обеспечишь. К тому же Дженнифер только и ждет, чтобы самой стать легкой добычей. «Мама, милая, вы меня неправильно поняли. Я имею в виду поохотиться верхом, скажем, на лесу». «Ох, тогда почему прямо не сказать, что ты имеешь в виду? Охота, видите ли, вздор какой». «Боюсь, что манеры Дженни не слишком подходят для общения с посторонними», продолжала Берта. «У людей создается впечатление, что она над ними смеется. Впрочем, и с теми, кого она знает, происходит то же самое. Взять хотя бы наших постояльцев. Я уверена, что здесь все с ней очень милы, но у нее такой бойкий язык. Думаю, она отпугнет любого мужчину, который захотел бы произвести на нее впечатление». «Хм, это только поза. В тихом омуте черти водятся. Вчера вечером она была весьма фамильярна с мистером Тамптоном. Я наблюдала за ней». «Ах, мама, они всего-навсего разговаривали о коневодстве. Вполне безобидная тема». «Безобидная? Рада, что ты так думаешь. Я же полагаю, что это весьма интимный предмет, особенно когда его обсуждают особы противоположного пола. Никогда не знаешь, до чего договоришься. Мужчина не упустит случая поиграть словами и наговорить двусмысленностей». «К Хорасу Тамптону, мама, это едва ли относится. Он очень серьезный человек, и ему хорошо за 50. «Как ты наивна, Берта! Именно в этом возрасте мужчины и теряют голову в обществе молодых девушек. Никогда не забуду одно крайне неприятное происшествие, случившееся со мной много лет назад в вагоне поезда. К тому же я уже была замужем. Впрочем, не о том речь, а речь о том, что я ни на йоту не доверяю Дженнифер. Вполне возможно, что она сама завела разговор о коневодстве и тем самым пробудила в мистере Тамптоне бог знает какие мысли». «О, Господи, вы действительно так думаете? Я непременно велю ей впредь быть осторожнее». «Если мы хотим видеть Дженнифер замужем, Берта, то, должна признаться, она не с того начинает. Ни одному благовоспитанному мужчине не придет в голову просить руки девушки, которая демонстрирует такую осведомленность в интимной стороне жизни. Он сразу почувствует к ней антипатию и заподозрит все, что угодно. Коневодство, видите ли. Какой вздор!» В этот момент в комнату вошла Дженнифер. Она держала в руке шляпу и улыбалась. «Привет», — сказала она. «Я нашла работу». Берта широко раскрыла глаза от удивления. «Боже мой, Дженни, что ты имеешь в виду?» «Нашла, нашла. Что она нашла? Я ни слова не слышу». Бабушка с сердитым видом наклонилась вперед. Ее подбородок дрожал от волнения. «Я нашла работу», — повторила Дженнифер, «и начинаю завтра в 9 утра». Она села на подлокотник кресла и внимательно посмотрела на мать и бабушку. «По-моему, это не очень мило с твоей стороны», — тут же объявила Берта. «Я просто не понимаю тебя. Уходить, никому ничего не сказав, самостоятельно устраивать свои дела, будто тебе уже 21 год, и ты ни от кого не зависишь. В то время как мы с бабушкой сидим здесь, переживаем за тебя, думаем, что предпринять, и... Да, мама!» Но послушай меня хоть чуть-чуть. Вы с бабушкой сидите здесь и переживаете, но ничего не делаете. Да и с какой стати вам что-то делать? Поэтому я сама вышла из дома и все сделала за вас». «Но в этом нет необходимости», — упорствовала ее мать. «Бабушка заботится, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Вот хотя бы эта прелестная шляпка. Еще 3 недели назад она была совсем новой. И все это отражается на мне. Можно подумать, что я не хочу видеть тебя здесь в дневное время. Дженнифер, ты меня очень огорчила. Мама, прошу тебя, не устраивай сцен. В том, что я поступила на работу, нет ничего предосудительного. Ведь теперь все чем-то заняты. Даже богатые девушки, которые ни в чем не нуждаются, и те работают. Да, знаю, раньше это никому и в голову не приходило. Но ты сама на днях говорила, что война все изменила». «Берта, что она говорит?» «О, боже мой! Боже мой! Дженнифер говорит, что ныне богатые девушки занимаются тем, что в былые дни привело бы всех в ужас. Она говорит, что теперь все это делают». «Делают? Что делают? Никогда не слышала ничего подобного. Какое гнусное, аморальное заявление! Неужели нельзя дождаться замужества? Силы небесные, правая...» «Нет-нет, мама. Дженнифер говорит, что после войны все девушки работают. Не знаю, что и думать об этом. Интересно, если бы бедный Кристофер был жив, что бы он на это сказал?» «Папа был бы доволен», — поспешно проговорила Дженнифер. «Я в этом уверена, и не надо качать головой, мама. Как бы то ни было, я получила место. И моя работа начинается завтра в 9 утра, так что хватит об этом. Что бы вы ни говорили, своего решения я не изменю». «Ты жестокая, упрямая девочка, Дженни. Я и подумать не могла, что ты вырастешь такой бессердечной. Хотела бы я знать, откуда в тебе это ужасное своевольное упрямство. Твой папа и братья были совсем другими. Я начинаю думать, что ты унаследовала его от своего безжалостного и малоприятного деда». «Берта!» — воскликнула возмущенная бабушка. «Не от папы, дорогая. Я имела в виду отца бедного Кристофера, старика, который так безобразно к нам относился». Дженнифер соскользнула с подлокотника кресла. «Вижу, меня здесь не слишком жалуют. Пойду-ка я лучше наверх». «Подожди, Дженни, ты еще не сказала нам, в чем заключается твоя драгоценная работа». «Да, Дженнифер, подойди и признайся, если, конечно, тебе не стыдно об этом говорить». «Здесь нечего стыдиться. Я буду помощницей ветеринарного врача, кем-то вроде санитарки». Наступила гнетущая тишина. Дженнифер бесшумно выскользнула из комнаты. «Санитарка». Берта беспомощно воззрилась на мать. «Можно ли представить себе что-нибудь более отвратительное? Она наверняка подцепит блох, а то и чего похуже. Целый день возиться с больными животными. Я в жизни так не тревожилась. Порой я даже думаю, не показать ли Дженнифер врачу. Она все-таки со странностями. Ах, мама, что нам делать?» «Странностями? Какой вздор! Нет у нее никаких странностей. Хотелось бы мне знать, каков он, этот пожилой мужчина, этот ее ветеринар». На другой день, одетая в белый халат, Дженнифер помогала пожилому человеку с грустным лицом, когда тот, тоже облаченный в белый халат, делал инъекцию жалобно мяукающему коту, которого за несколько минут перед тем переехал автомобиль. Ветеринар спросил ее, может ли она это вынести. «Да», — стиснув зубы, ответила Дженнифер. Она протянула руки к воющему, истекающему кровью коту и со спокойной уверенностью прижала его к себе, словно давно привыкла к подобным операциям. 9 месяцев Дженнифер была ассистенткой мистера Маклея, хирурга-ветеринара с Бейкер-стрит, но в конце этого срока ему пришлось оставить работу по состоянию здоровья. К этому времени мать и бабушка поняли, что спорить с ней бесполезно, и предоставили ее самой себе. Прошла не одна неделя, прежде чем они смирились с тем, что она работает санитаркой. Когда служба Дженнифер в этой должности подошла к концу, она стала искать что-нибудь другое. Однажды она пришла домой и объявила, что продают чулки в военном универмаге. Берта взглянула на нее исполненными боли глазами. «Порой мне кажется, что ты ведешь себя подобным образом лишь для того, чтобы задеть мои чувства. С твоим прекрасным образованием продавать чулки в магазине. В школе я ничему не научилась», — возразила Дженнифер. «Я не помню, какие реки текут в Китае, какие товары экспортирует Индия, как разобрать предложение и что такое первая парламентская реформа. Зато после школы я узнала, что надо делать, когда животное страдает от боли. А это куда важнее всех знаний вместе взятых. Но к чему все это ведет? Именно это прежде всего интересует нас с бабушкой. Помогать животным, конечно, очень мило. Но чтобы девушка с твоим воспитанием стояла за прилавком и торговала чулками? Ты как-то мне сама говорила, что когда вы жили в Лондоне, папа служил администратором в магазине. Это совсем другое дело. Почему? Тебе отлично известно, что твой папа начал жизнь в довольно скромном положении. Ты, разумеется, не можешь помнить своих родственников из Плина, но все они были, как бы это сказать, простыми сельскими жителями. Поначалу я это ощущала очень остро. Твой папа был во всех отношениях выше их, именно поэтому он и бросил море. Но в молодости денег у него было очень мало, и ему пришлось немало потрудиться, чтобы преуспеть в жизни. К тому же в то время перед молодыми людьми не открывалось почти никаких возможностей. С тобой все обстоит иначе. Тебя воспитали как леди, а ты только и делаешь, что отмахиваешься от того, что тебе дано. Взгляни на людей, которые окружают тебя в этом магазине. Ах, мама, не знаю. Девушки там очень веселые, по крайней мере, большинство. И я вовсе не чувствую себя леди. Леди. Какое отвратительное слово. Ничуть не лучше, чем куафер. Куафер? Не понимаю, что ты имеешь в виду. Неважно. На исходе второго месяца работы в военном универмаге чулки наскучили Дженнифер, и она, привлеченная рекламой мгновенного шоколада, провела 3 недели в должности официантки в Lyons, откуда была уволена за разбитую посуду. Это ее ничуть не огорчило, и она устроилась рекламным агентом в фирму, которая собиралась выпустить в продажу новую модель пылесоса. Дженнифер должна была ходить по домам с набитой брошюрами сумкой, звонить в дверь и вовлекать людей в тоскливую беседу о достоинствах нового товара, без которого не может обойтись ни одна хозяйка. К несчастью, беспыльный пылесос не произвел впечатления на английских домохозяек, и Дженнифер вновь оказалась без работы. Однако она скопила некоторую сумму и могла немного себя побаловать. Мать предложила ей купить такую полезную в обиходе вещь, как меховое манто. Бабушка — собрание сочинений сэра Вальтера Скотта в кожаном переплете. Но Дженнифер не проявила особой склонности ни к тому, ни к другому. В порыве безумия она чуть было не купила модель корабля под всеми парусами, выставленную в витрине антикварной лавки, но, вовремя закрыв глаза и поспешив прочь, оказалась перед конторой с медной табличкой на двери. Машинопись и стенография. Частные уроки. Дженнифер вошла в контору и записалась на полный курс, включавший, помимо прочего, бухгалтерский учет и делопроизводство. Таким образом, До Пасхи ей было чем заняться. Однако радости она не испытывала. Все время чего-то не хватало. Дженнифер казалось, что в жизни должно быть нечто большее, чем то, что она уже знает. Нечто большее, чем неожиданный смех, мелкие огорчения, раздражения, проявления доброжелательности, скучные или забавные происшествия повседневного бытия. Они не приносили удовлетворения, истинного покоя. Она впала в депрессию. У нее появилось чувство, будто она всюду чужая. Она не находила себе места в тяжелой атмосфере пансиона, не могла приспособиться к заведенному там образу жизни и строю мыслей. Лондон так и остался для нее холодным городом, который она ненавидела с детства. Пансион — унылой раковиной, лишенной домашнего тепла и привета. После Рождества в доме номер 7 по Мейпл-стрит появился новый постоялец. Это был мужчина лет 60, род занятий которого определялся крайне туманно и расплывчато. Кое-какие дела в Сити. Манеры его были слишком безупречны, речь чрезмерно цветиста и многословна, благодаря чему он почти сразу стал центральной и самой блестящей фигурой пансиона. Звали его Фрэнсис Хортон. Дженнифер с первой же встречи почувствовала к нему отвращение, но вскоре решила, что он просто смешон и, веселясь в душе, наблюдала за тем, какое одобрение вызывает его персона в штабе пансиона. «Какой незаурядный человек!» — сказала бабушка. «Настоящий камильфо, дорогая Берта. Сразу видна старая школа». Вскоре он был допущен в святая святых будуара. Не проходило и вечера, чтобы мистер Хортон не сидел между двумя женщинами, в то время как Дженнифер устраивалась в кресле-качалке у книжного шкафа. Он держался с дамами одновременно почтительно и фамильярно, нарочито выказывал безграничное уважение, при этом давая ощутить свое мужское превосходство. «Ну, милые леди», — начинал он ровным бархатным голосом, «и как же вы провели день?» «Миссис Паркинс, позвольте мне поправить вам подушку. Нет-нет, никакого беспокойства. Уверяю вас, удовольствие. Положительно удовольствие. Итак, мы снова вместе. Расскажите же мне, чем вы занимались?» «Ах, тем же, чем и всегда, мистер Хортон. Видите ли, я изо всех сил стараюсь, чтобы в пансионе все шло как по нотам». «Я в этом не сомневаюсь. Миссис Кумбе, вы думаете обо всех, кроме себя. Какая прелестная работа. Вы позволите взглянуть на нее неискушенному в подобных тонкостях мужчине?» Он галантно склонился над вышивкой, которую она держала в руках, и провел по ней пальцем. Берта отодвинула от него ткань и жеманно рассмеялась. «Ох уж это мужское любопытство!» Отведя взгляд от книги, Дженнифер заметила глупый жест матери и самоуверенное, почти дерзкое выражение в бледно-голубых глазах мистера Хортона. Ей стало неловко, и она опустила голову, жалея, что видела эту сцену. «Что такое? Что такое? Что сказал мистер Хортон?» Бабушка даже привстала с кресла. «Я вижу, что миссис Кумбе прекрасная рукодельница, дорогая леди. Столь редкое в наше время достоинство. Стежок, сделанный вовремя. Хм, вы ведь помните старую пословицу? А что, мисс Дженнифер? Чем занята наша молчунья в своем укромном уголке? Боюсь, миссис Кумбе, что ваша дочь — настоящий книжный червь». Он с наигранным осуждением покачал головой. «Как ни старайся, общительности от Дженни не добьешься. Мы уже давно оставили всякую надежду», — вздохнула мать. Молодое поколение хорошими манерами не отличается. Хоть ненадолго отложи книгу, Дженни, и веди себя пристойно». «Да, мисс Дженнифер, присоединяйтесь к нашему уютному кружку. Все работа и нет игр? Хм, вы знаете продолжение?» Он неестественно рассмеялся, и его виски слегка покраснели. Дженнифер ему не нравилась. Он боялся, что она считает его старым дураком. «Я все время опасаюсь, миссис Паркинс, что ваша внучка своей очаровательной ручкой занесет мои замечания на бумагу». «Занесет ваши своей рукой? Что такое, мистер Хортон? Что такое?» «Вы неправильно поняли мистера Хортона, мама. Он боится, что Дженнифер запишет наш разговор, ведь она знает стенографию». «Ах, да, конечно, я поняла. Вся эта машинопись, стенография, вздор какой!» Ошибка миссис Паркинс привела маленький кружок в легкое волнение. Глядя прямо перед собой, Дженнифер закусила губу, чтобы не рассмеяться. Мистер Хортон, покручивая нелепые усы, снова наклонился к Берти. «Как поразительно быстро летит время! Поистине поразительно! Знаете, ведь сегодня уже 5 недель, как я с вами». «Что такое? 5 недель? Что он делает с тобой эти 5 недель?» 5 недель, как я ваш постоялец, миссис Паркинс. Дорогая леди, не более, чем ваш признательный постоялец. Именно это я только что и сказал миссис Кумбе. Восхитительно, просто восхитительно. Апропос, прошу прощения за плохой французский, я за то, чтобы это отметить. Предлагаю небольшую вечеринку. Знаете, только для нас 4 и посещение театра. Театр. Вздор, вздор. Я в театр не пойду, мистер Хортон. Современные актеры говорят недостаточно четко. Пригласите Берту, мистер Хортон. Пригласите Берту. Миссис Кумбе, вы окажете мне эту честь? О, великолепно. Дженнифер, ты, конечно, тоже пойдешь? «Премного благодарна, но, пожалуй, нет. Я, кажется, простудилась. Какая досада!» Дженнифер опустила глаза. «В таком случае идемте вдвоем, миссис Кумбе. Надеюсь, вы не возражаете?» Дженнифер увидела, что мать краснеет. Ее стало подташнивать. Она оттолкнула кресло и подошла к книжному шкафу. «Ах, мисс Дженнифер! Я вижу, вы не одобряете», — долетел до нее бархатный голос из противоположного конца комнаты. «Обещаю вам заботиться о вашей дорогой матушке. Она будет под надежной защитой. Кроме того, небольшое развлечение пойдет ей только на пользу». «Раз речь идет о развлечении», — весело проговорила Дженнифер, — «то меня это не касается». Выходя из комнаты, она все еще слышала голос мистера Хортона. «Что вы хотели бы посмотреть? Сам я люблю юмористические представления. Я всегда ценил чистый, здоровый юмор». Со временем подобные торжественные выходы в свет превратились в еженедельный ритуал. Но Дженнифер больше не приглашали. День за днем она наблюдала, как отношения матери и мистера Хортона становится все ближе. Она видела его старание быть галантным, видела благосклонную реакцию матери. Замечала особое внимание, каким он окружает мать, и то, как меняется ее поведение, стоит ему войти в комнату. Видела, как крепнет в нем чувство собственника. Отмечала про себя властные интонации, закрадывающиеся в его голос, и то, как мать спрашивает его мнение по тому или иному вопросу, во всем полагаясь на его советы. Она была невольным свидетелем обмена взглядами и невольным слушателем их бесед. Находясь с ними в одной комнате, она испытывала невыносимую скуку и смущение. Ее мать просто дура, если испытывает привязанность к этому человеку. К тому же она строит из себя мученицу. Как-то Дженнифер подслушала их разговор. «Моя жизнь была полна взлетов и падений», — сказала мать. «Мой бедный муж никогда не понимал, на какие жертвы я пошла ради него. Я отдала ему лучшие годы моей жизни. Он проиграл все наши сбережения, и я познала годы горьких лишений. Потом ему немного повезло, и он дал мне и сыновьям некое подобие семейного очага. Как вам известно, мы в течение 12 лет были заживо похоронены в Корнуоллской глуши. Я никогда не жаловалась, поскольку верю, что из любого положения можно извлечь нечто хорошее. Люди были по-своему добры к нам, но, разумеется, они принадлежали к совсем другому кругу. Вы понимаете?» «Бедная вы моя», — сказал мистер Хортон, беря ее за руку. «Все мое счастье заключалось в Кристофере и детях. Заботы о них не оставляли мне времени думать о себе». Дженнифер поспешила прочь. Это было гадко, отвратительно. Она не могла этого переносить. Как смела мать с таким безразличием говорить о папе, который как раб трудился ради нее? Отдала ему лучшие годы жизни. А что же папа? Очевидно, он вообще ничего ей не дал. Просто был рядом, не делая ни малейших попыток ее понять. Бедный, милый папа. Все, что она могла вспомнить, это светловолосая голова на подушке, да фигура, которая машет ей с подножия холма. Папа. Гарольд. Вилли. Все ушли, все забыты, будто их никогда и не было. А мать высокопарно беседует с этим чужим человеком с глупыми бараньими глазами. Возможно, она надеется снова выйти замуж. Почему бы и нет? Никто не заставляет ее оставаться вдовой. Видимо, так и случится. Она станет миссис Хортон, женой этого дурака. Ее мать, которой сейчас 55. Ужасная, отвратительная картина. Как вообще могут женщины, уже любившие одного мужчину, думать о другом, смотреть на другого? Даже если их мужья умерли много лет назад, они должны помнить. Это подло, низко. Она постаралась представить себе, как обернутся дела в будущем. Возможно, они переедут в другую часть Лондона. Мистер и миссис Фрэнсис Хортон и она, Дженнифер, его падчерица. Какая отвратительная фамильярность. «Дорогая, твоя мать и я решили». Все трое сидят за столом и завтракают. «Еще чаю, Фрэнсис?» «Благодарю, Берта, любовь моя, я уже напился». Он самоуверенный, с гнусной улыбкой владыки и обладателя, и она, трепещущая, дрожащая, старающаяся угодить. И Дженнифер, обреченная смотреть на них, сознающая всю ложность такого положения. Шли дни, но никто ничего не говорил. Дженнифер начала осматриваться в поисках новой работы. Ей только что исполнилось 19. В Лондоне явно было слишком много девушек, желающих стать машинистками. Дженнифер почти отчаялась найти работу. Она регулярно читала объявления в Daily Telegraph, но ни одно не подходило. Жизнь представлялась ей унылой, однообразной чередой дней. И порой она задавалась вопросом, а стоит ли вообще так беспокоиться? У этого идиота Хортона была пренеприятная привычка первым в доме хватать Daily Telegraph и прочитывать ее от начала до конца. Дженнифер твердо решила помешать ему в этом, просыпаться раньше и просматривать объявления, пока все ждут завтрака. На третье утро, поднимаясь из холла по лестнице, она остановилась на полпути в нескольких шагах от гостиной. Дверь была открыта, и она увидела Хортона, который обнимал ее мать. Он явно только что ее поцеловал, к тому же не первый раз. Мать поправляла волосы и строила глупые мины перед зеркалом. «Фрэнсис, я думаю, нам следует им сказать», — говорила она, — «а то пойдут сплетни». «Если ты этого хочешь, моя Берта, то предлагаю сегодня утром за завтраком сделать официальное объявление. Грядут свадебные колокола? Хм. Это будет настоящей сенсацией». «Думаю, мама этого ждет. Но вот Дженни...» «Ах!» — Хортон рассмеялся. «Дженнифер, предоставь мне. Уверяю тебя, с ней хлопот не будет. Просто требуется немного твердости. Вскоре мы станем друзьями. Отцовская воля, не так ли?» «Фрэнсис, ты удивительный человек». Дженнифер не стала ждать продолжения. Она поднялась по лестнице и проскользнула в комнату матери. Из-за вазы на каминной доске она достала выцветшую, покрытую пылью фотографию Кристофера Кумбе. Затем бросила взгляд в окно на ряды печных труб, поднимающихся над Лондоном. Из казармы на другой стороне улицы донесся призыв Горна. «Послушай, папа», — сказала она, — «что я, по-твоему, должна делать?» «Итак, мои дорогие друзья, все вместе и каждый в отдельности, я имею ни с чем не сравнимое удовольствие сообщить вам, что ваша возлюбленная и уважаемая хозяйка Берта Кумбе оказала мне честь, согласившись стать миссис Хортон». Небольшая толпа, собравшихся в столовой постояльцев, разразилась криками удивления, удовольствия и вежливого одобрения. «Как романтично! Просто не передать словами! А мы и не знали! Самые искренние поздравления! Вы счастливейший из мужчин!» «Полагаю, вам не терпится услышать, когда состоится счастливое событие», продолжал мистер Хортон. «Что ж, не скрою, это будет скоро, очень скоро. Естественно, я горю нетерпением и надеюсь, что моя будущая супруга разделяет мои чувства». Берта кивнула и улыбнулась преемнику Кристофера. «Я отнюдь не намерен надолго лишать вас ее общества. Медовый месяц, вернее, всего 3 недели в тихом уголке. И мы вновь станем жить здесь, как прежде». «Что такое? Тихий уголок? Что он собирается делать в тихом уголке?» «Успокойтесь, мама. Он имеет в виду Вентнор». Хортон с головой погрузился в море красноречия. «Она не только сделала меня самым счастливым человеком на земле, но и спасла от тоски и одиночества холостяцкой жизни. Она не позволила мне бесцельно блуждать по жизненным тропам. Кому на месте не сидится, тот...» и так далее. Иными словами, лучше износиться, чем заржаветь. Он слегка смутился и замолк. «Продолжай, дорогой», — пробормотала Берта. «Это так прекрасно». «Я имел в виду, дорогие друзья, что... верю, я принесу ей такое же утешение, как и она мне». Он сел под громкие аплодисменты. «А где Дженни?» — спросил кто-то. «Неужели она не поздравила счастливую пару?» «Да, где Дженнифер?» Ее место за столом было пусто. До сих пор этого никто не заметил. «Дженнифер опаздывает к завтраку», — сказала бабушка. «Что она задумала? Какой-нибудь очередной вздор?» В этот момент в комнату вошла Дженнифер. На ней были надеты твидовый пиджак юбка и джемпер. На голове лихо сидела коричневая андатровая шляпка. В руках она держала два небольших чемодана. Через плечо был перекинут старый, забрызганный чернилами макинтош. «Дженнифер!» — воскликнула бабушка. «Что все это значит?» «Дженни, в чем дело?» В голосе матери слышались слезы. Заинтригованные и несколько смущенные постояльцы раскрыли рты от удивления. Наконец, мистер Хортон с сознанием вновь обретенного достоинства поднялся из-за стола. «Дорогая Дженнифер», — начал он, — «полагаю, вы должны объяснить вашей матушке, что все это значит. К чему этот, костюм? Эти саквояжи?» Все ждали ее ответа. «Я ухожу», — сказала Дженнифер. «Намереваясь покинуть нас, вы отбываете таким странным, своевольным способом?» Он смотрел ей в лицо, словно не веря происходящему. Бабушка тряслась от гнева. Берта пыталась нащупать в кармане платок. «Послушайте, мистер Хортон», — сказала Дженнифер. «Что мне делать и куда мне идти? Это мое дело. Я слышала, что вы собираетесь жениться на моей матери. Это ваше дело. Я искренне желаю счастья вам обоим. На это мы порешим. Хорошо?» «Но, Дженни, минутку, я не понимаю. Неужели, мама? Что ж, это не так уж и важно, верно? Ты хочешь устроить свою жизнь по-новому. Я собираюсь сделать то же самое. Этой жизнью я прожила 13 лет. И думаю, этого вполне достаточно. Время от времени я буду посылать вам почтовые открытки с видами. Всем до свидания!» «Остановите ее! Остановите ее!» — сказала бабушка, вся красная от гнева. «В этом, без сомнения, замешан мужчина. Другой она быть и не может. Выясните, куда она идет!» Дженнифер помахала чемоданом на прощание. «Я еду туда, где родилась!» — крикнула она. «Я еду домой! К своим близким! Домой! В Плимут!»